Все попытки Анри Ролена, Зелиакуса и других западных парламентариев привлечь немцев из Федеративной Республики кончались неудачей. Расскажу забавный случай, происшедший в Москве в марте 1959 года, накануне первой встречи круглого стола. Брантинг попросил меня поговорить с двумя лидерами немецких социал-демократов Карлом Шмидом и Фрицем Эрлером, которые находились в Москве. Я позвонил немецким гостям. Оказалось, что они завтра улетают на родину. Они предложили мне, чтобы я их отвез на аэродром. В пути мы сможем поговорить. Они попросили меня подъехать к дому, где жили западногерманские дипломаты, и остановиться на углу. Все было обставлено весьма конспиративно. Шмидт и Эрлер хорошо говорили по-французски. Я им рассказал о том, как понимают встречи круглого стола Брантинг и Ролен. Они были любезны, поблагодарили за информацию. Им рассказывали нечто другое, высказали надежду, что им удастся приехать в Брюссель. Когда мы подъехали ко Внукову, Шмидт увидел автомобиль западногерманского посольства и попросил меня выпустить их, а самому не выходить из машины. Все было сделано безукоризненно. Увы, на следующий день, раскрыв правду, я увидел заметку. Отъезд из Москвы руководящих деятелей СДПГ. Среди провожавших был назван я. Очевидно, сотрудник ТАССа меня увидел. Осенью 1961 года на встречу в Риме должен был приехать председатель иностранной комиссии Сената Соединенных Штатов Хэмфри. Мы начали работу. Все спрашивали, где Хэмфри. Брантинг отвечал: его задержали дела, он приедет завтра. Наконец пришла телеграмма. Хэмфри сообщал, что произошли дорожные неполадки. Он вынужден заночевать в Лондоне и приедет только завтра. Мы приняли резолюцию о разоружении, об ООН, о Западном Берлине и хотели закрывать встречу, когда действительно в зал вошел Хэмфри. Он внимательно прочитал резолюции, но отказался их комментировать. Не присутствовал на дискуссии. 2 часа он говорил о важности наших встреч, о значении диалога, о своей вере в торжество мира. Когда все встали, сенатор Хэмфри, отойдя со мной в сторону, начал говорить о смерти Хемингуэя и, понизив голос, высказал свое мнение о Западном Берлине. С тех пор прошло 6 лет. Сенатор Хэмфри стал вице-президентом Соединенных Штатов. Трудно назвать его политику слишком миролюбивой. Ныне присутствовал на римской встрече как председатель оппозиции. Потом он стал заместителем премьера. Фин Му принадлежал к правительственной партии и вдруг оказался в оппозиции. На московскую встречу приезжали лейбористы Деннис Хилли и Томпсон. Первый стал военным министром Великобритании, а милейший Томпсон, член нашего организационного комитета, заместителем министра иностранных дел. Не устарели, к несчастью, вопросы, которые мы обсуждали: разоружение, договор о нераспространении атомного оружия, европейская безопасность, германская проблема, нападение Соединенных Штатов на Вьетнам. Незачем говорить о наших резолюциях. Это покажется не страницей мемуаров, а вчерашней газетной статьей. Скептики спросят: в чем же видите пользу встреч? Все спорные вопросы действительно до сих пор не разрешены. Но, на мой взгляд, они теперь стали более разрешимыми. И, может быть, в этом талика усилий круглого стола. Альтернатива слишком трагична. Мирное сосуществование или термоядерная война. То есть, говоря проще, быть или не быть человечеству. Здесь нельзя беречь силы и время. Все, что может хотя бы в мечтаниях содействовать миру, заслуживает рвения. Лично мне встречи круглого стола многое дали. Я узнал лучше политиков Запада, пожалуй, лучших представителей буржуазной демократии –